Беседы нашего представителя с командармом то и дело прерывалось телефонными звонками. Генерал Цыганов брал трубку, терпеливо выслушивал, отдавал распоряжение, не повышая голоса. Спокойно он разговаривал по телефону и с командиром 216-й дивизии. Спрашивал, почему тот без разрешения отвел части на новый рубеж. Командир пытался убедить командарма, что если бы он этого не сделал, дивизия была бы отрезана и погибла. «Я ценю инициативных командиров», — глуховатым баритоном ответил Цыганов. «И, возможно, вы правы, что отвели дивизию. В этом мы еще разберемся. Но вот тот факт, что вы вместе со своим штабом покинули Харьков и оказались чуть ли не рядом со штабом армии, бросив полки на произвол судьбы. Да-да, именно на произвол судьбы. Вы сами жаловались мне на острую нехватку средств связи. А разве в таком случае выгодно еще больше отрываться от частей? Вот этого-то...» Голос командарма звучал поэтически укоризненно. «И нельзя вам простить. Мне не хотелось бы вас обижать, но если бы я сам так поступил, то считал бы обвинение в трусости справедливым. Как видите, я не могу после случившегося оставить вас на дивизии. Одним словом, немедленно сдайте командование комбригу Жмаченко и ко мне». Я слушал товарищей и думал. Цыганов, как видно, отличается требовательностью, умением подчинить себе людей не только доверенной ему властью, но и железной логикой. Слово свое командарм Цыганов сдержал. Его соединения стойко дрались за Харьков. За 5 дней ожесточенных уличных схваток наступавшие фашистские дивизии потеряли половину своего состава. Острые на язык корреспонденты метко окрестили эти бои харьковским кровопусканием. Гарнизон Харькова выполнил свой долг. Он задержал превосходящие силы противника ровно на столько времени, сколько это требовалось по замыслу командования. Когда я вечером 26 октября доложил маршалу донесение генерала Цыганова, он удовлетворенно кивнул. «А все же утерли мы нос, хитрый лисе Рейхенау». Генерал фон Рейхенау, командующий 6-й немецкой армией, дивизии которого наступали на Харьковском направлении, не только не дали ему возможность устроить ловушку нашим войскам в Харькове, но и шишек ему набили, когда он напролом лез на харьковские укрепления. Главком склонился над картой. «Ну, а теперь мы с такой же твердой последовательностью начнем отвод войск на новый рубеж», — сказал он. «Весь штаб должен следить за точным выполнением плана. Вас это, товарищ Баграмян, касается в первую очередь». Всю ночь направленцы, офицеры, закрепленные за армиями и непосредственно осуществлявшие контроль за их действиями, детально выясняли, как начался отход войск на новый рубеж. Все складывалось удачно. Фашистская разведка прозевала, и когда на рассвете гитлеровские дивизии возобновили атаки, главные силы наших армий были уже вне досягаемости вражеского артиллерийского огня. У немецкого командования не осталось уже никакой надежды на осуществление обходного маневра. Движение наших армий становилось все более планомерным и спокойным. Чувствовалось, что яростный отпор, оказанный фашистам на предыдущем рубеже, заметно охладил их наступательный порыв. Ранним утром 27 октября, убедившись, что все фронтовые резервы сосредоточены в намеченных районах, 2-й кавкорпус у города Короча, 5-й кавкорпус у Волчанска и 253-я стрелковая дивизия у Сватова, я покинул узел связи, где провел почти всю ночь. Во дворе штаба мне повстречались люди в потрепанной одежде, давно не бритые. Партизаны, наверное, они частенько заглядывали к нам. Лица их, однако, мне показались знакомыми. Вглядываюсь и не верю своим глазам. Мажирин, Алексеев, они самые. Откуда вы? Прямиком из преисподней, смеется Мажирин. Командир 4-й дивизии НКВД, только завершивший свой долгий путь по вражеским тылам, рассказал о злоключениях своего соединения, которое, как уже знает читатель, последним покидало Киев. А генерал Алексеев поведал мне о судьбе отряда, вставшего на пути дивизии Клейсты в районе города Лупны. 10 сентября Алексеев, бывший командир 6-го стрелкового корпуса, вернулся в свой штаб из госпиталя. Но его должность оказалась занятой. Корпусом уже командовал генерал-майор Лопатин. Алексеев кинулся к командарму Костенко. Тот приказал ему срочно сформировать отдельный отряд, в который вошли 94-й пограничный отряд, 6-й полк НКВД и один стрелковый полк, и занять оборону по реке Сула в районе города Лубны. Генерал полагал, что сюда прорвались лишь слабые передовые части противника, и поэтому решил атаковать первым. А перед его небольшим отрядом оказались крупные силы танковой армии Клейста. Враг, конечно, отбил атаку, потом двинул на отряд танки. А у Алексеева ни одного противотанкового орудия. Бойцы и командиры дрались яростно, фашисты окружили их. Воины держались, пока не стали иссякать боеприпасы. В конце сентября в последний раз бросились на прорыв. Немногие уцелели, но выскочили из ловушки. «А теперь вот ждем решения своей участи», — сказал Мажирин. «Поскорей бы только направили в войска», — вздохнул Алексеев. Пожелав им удачи, я отправился отдыхать. Впервые за последние 10 дней удалось основательно выспаться. Сразу почувствовал себя бодрым. На фронте установилось небывалое еще затишье. Из всех армий поступали донесения о полном благополучии. Наш штаб тоже, словно улей после бурного трудового дня, как-то сразу утихомирился. Меньше надрывали голоса штабные командиры, ведя переговоры с войсками, реже стали попадаться на глаза бегущие, сломя голову, делегаты связи. Такая обстановка была столь необычной, что вызывала тревогу. Она сменилась удивлением, когда наш вездесущий разведчик полковник Каминский сообщил, что войска 21-й и 38-й армии вот уже 2 дня как потеряли противника, не имеет с ним боевого соприкосновения. Это свидетельствовало о том, что войска нашего фронта значительно опередили врага. А не следует ли нам воспользоваться этим обстоятельством? Ведь в значительной мере отвод войск фронта вызывался прорывом фашистских армий на московском и ростовском направлениях и вытекающей отсюда угрозой, что они обойдут наши фланги, как это было восточнее Киева. Но сейчас мы получили из Москвы сведения о том, что генеральное наступление немецких войск на столицу выдыхается. Противник фактически остановлен в сотни километров от Москвы. Под Ростовом положение тоже постепенно стабилизируется. Таким образом, мы можем закрепиться значительно западнее того рубежа, который указан ставкой. А это улучшило бы наше общее оперативно-стратегическое положение. В частности, используя важную железнодорожную магистраль Касторная-Лисичанск, мы получили бы возможность широко маневрировать силами между юго-западным и южным фронтами. Тщательно продумав эти свои выводы, я поделился ими с начальником штаба. Он, улыбаясь, покосился на меня. «А вы знаете, Я тоже думал об этом. Если нам удалось вырвать некоторую передышку, то мы должны воспользоваться ею, чтобы закрепиться на достигнутом сейчас рубеже. Бодин подошел к карте и провел по ней карандашом. Примерно вот здесь. Займем его, оборудуем для длительной и прочной обороны. Подготовьте справку-доклад для военного совета. Подкрепите документ соответствующими оперативно-тактическими расчетами. С помощью полковника Захватаева и еще двух офицеров отдела я в тот же день проделал эту работу. С подготовленным документом Бодин поспешил к главкому. Вернулся он уже в 12 часу ночи, сказал мне. Маршала не понадобилось убеждать. Он сам об этом собирался говорить со Ставкой. Как только получим согласие Москвы, сразу же отдадим приказ. Нужно немедленно разрабатывать указания армиям. Наш разговор прервал телефонный звонок. Начальник связи фронта докладывал, что генерал-лейтенант Василевский просит главкома к прямому проводу. Василевский являлся в тот период заместителем начальника генерального штаба. Разговор, по-видимому, предстоял серьезный, но главком не мог прийти в аппаратную. Он лежал с высокой температурой в своем салон-вагоне, стоявшем на вокзале. Бодин и я поспешили к аппарату прямой связи. Начальник штаба продиктовал телеграфисту. У аппарата генерал-майор Бодин. «Здравствуйте, товарищ Бодин», — появилось на ленте. «Москва срочно нуждается в помощи конницей. Ставка Верховного Главнокомандования просит Военный Совет фронта. Не может ли он перебросить под Москву свой второй кавалерийский корпус в составе 5-й и 9-й кавдивизии? Прошу сейчас же выяснить мнение Военного Совета по этому вопросу и передать его мне для доклада Ставки. Говорю из Ставки, ответ жду здесь». «Передай», — быстро сказал мне Бодин, «что прошу подождать минут 15. Думаю, что ответ будет положительный, но переброска из-за отсутствия порожняка может встретить затруднение». Сам он помчался к главкому. «Хорошо, благодарю вас», — немедленно последовал ответ. «Заботу о порожняке берем на себя. Скажите, что с маршалом передали, что он болен». Я ответил, что у маршала высокая температура, а чем болен, не знаю. Пока начальник штаба ездил на вокзал и вернулся, прошло с полчаса. Вбежав в переговорную, Бодин сходу продиктовал. «У аппарата товарищ Василевский?» Получив утвердительный ответ, он продолжал. «Товарищ Василевский, я доложил маршалу и получил следующий ответ. Второй кавалерийский корпус в течение 17 дней вел беспрерывные бои и нуждается в пополнении боевого состава. В связи с общей обстановкой главком не считает возможным передать его в ваше распоряжение. Все». Василевский сообщил, что идет докладывать ответ главкому Сталину, и вновь поинтересовался, чем болен Тимошенко. Бодин ответил, что тот заболел ангиной, и врачи категорически запретили ему выходить на воздух. Минут через 20 аппарат заработал снова. Василевский спрашивал, на месте ли Бодин, узнав, что тот у аппарата, передал. «Прошу немедленно доложить товарищу маршалу следующую записку товарища Сталина. Передайте товарищу маршалу, что я очень прошу его согласиться с предложением Ставки о переброске второго кавалерийского корпуса в ее распоряжение. Я знаю, что это будет большая жертва с точки зрения интересов Юго-Западного фронта, но я прошу пойти на эту жертву». Бодин быстро взглянул на часы. Они показывали четверть первого ночи. «Все ясно», — продиктовал он. «Еду доложить лично, с ответом не задержусь». На вопрос, сколько времени на это потребуется, Бодин сказал, что не менее часа, но он постарается выиграть минут 25, передав ответ главкома на узел связи по телефону. Сославшись на то, что Сталин ждет ответа, Василевский предложил Бодину переговорить с главкомом по телефону. Начштаба несколько мгновений колебался, не любил доверяться городским проводам, но на этот раз махнул рукой. «Хорошо, перейду сейчас на телефон». Минут через 10 он продиктовал телеграфисту. «Докладываю ответ маршала. Мне не жалко отдать второй кавалерийский корпус для общей пользы. Однако считаю своим долгом предупредить, что он находится в состоянии, требующем двухнедельного укомплектования, и его переброска в таком виде, ослабляя Юго-Западный фронт, не принесет пользы и под Москвой. Если второй кавкорпус нужен в таком состоянии, о каком говорю, я переброшу его, как только будет подан железнодорожный состав». Мне стало ясно, что у главкома еще теплится надежда. Ставка откажется от корпуса, когда узнает о его состоянии. Василевский сообщил, что после доклада Сталину снова пригласит Бодина к аппарату. И снова почти полчаса томились мы в ожидании. Наконец аппарат опять ожил. «Прошу принять и доложить ответ товарища Сталина», — передал Василевский. «Товарищ Тимошенко, составы будут поданы. Дайте команду о погрузке корпуса. Корпус будет пополнен в Москве». После мы убедились, что это было мудрое решение. Корпус Белова сыграл важную роль в разгроме дивизии Гудериана, рвавшихся к Москве с юга. Но я столь подробно рассказал об этом эпизоде не для того, чтобы просто напомнить известный всем факт. Зная огромные полномочия и поистине железную властность Сталина, я был изумлен его манерой руководить. Он мог кратко скомандовать, отдать корпус и точка. Но Сталин с большим тактом и терпением добивался, чтобы исполнитель сам пришел к выводу о необходимости этого шага. Мне впоследствии частенько самому приходилось уже в роли командующего фронтом разговаривать с верховным главнокомандующим, и я убедился, что он умел прислушиваться к мнению подчиненных. Если исполнитель твердо стоял на своем и выдвигал для обоснования своей позиции веские аргументы, Сталин почти всегда уступал. Узнав, что корпус Белова все же придется отправлять в район Серпухова, главком поручил Бодину попросить Василевского доложить ставки, мнение военного совета о прекращении отвода наших армий. Ответ пришел утром 28 октября. Ставка санкционировала предложение командования Юго-Западного фронта. В 12 часов дня Тимошенко подписал подготовленную нами заранее директиву, в которой сообщалось, что фронт прекращает отход и переходит к прочной обороне на рубеже городов Тим, Балаклейка, Изюм, и далее по реке Северский Донец до города Ямполь. Для каждой армии указывалась полоса обороны. Между линией, на которой остановились войска фронта к моменту подписания этой директивы, и новым рубежом обороны, проходила довольно широкая полоса местности. Тимошенко решил не оставлять эту местность противнику и использовать ее как предполье, под прикрытием которого готовить оборону на основном рубеже. Так наступил новый поворот в жизни войск нашего фронта. Фашистскому верховному руководству пришлось с горечью констатировать, что полуторамесячная отсрочка генерального наступления на Москву фактически не достигла цели. Заняв более устойчивое оперативно-стратегическое положение, войска фронта опять переходили к активным боевым действиям. Их мощные удары докажут врагу, что возрожденный Юго-Западный фронт по-прежнему является грозной силой. Близился праздник Великого Октября. На пороге 24-й годовщины существования страны Советов нашему народу выпало труднейшее испытание. На главном московском направлении фашистские полчища стояли в 80-100 километрах от столицы нашей Родины, а на юге враг стучался в ворота Кавказа. Это было, пожалуй, самое тяжелое для нас время. Военная кампания 1941 года достигла своего апогея. Войскам требовалось все больше и больше оружия и боеприпасов, а производство их резко сократилось в связи с тем, что крупнейшие промышленные районы были захвачены противником. Предприятия, эвакуированные на восток, еще только развертывались на новом месте. Промышленность не имела возможности восполнить потери армии в самолетах и танках. Все острее ощущалась нехватка боеприпасов. Войскам приходилось сидеть на голодном пайке, беречь каждый снаряд. Испытывалась острая нужда в вооружении. Такой была общая обстановка, когда перед военным советом фронта возникла проблема. Что же делать дальше после закрепления на новом рубеже? О возможности перехода к активным боевым действиям, казалось, не могло быть и речи. Все наталкивало на мысль о неизбежности пассивной обороны. И все же угрожающее положение на флангах фронта вынуждало искать иное решение. Справа от нас часть сил Брянского фронта находилась во вражеском кольце. Слева положение не менее напряженное. Ростову угрожал прорыв танковой армии Клейста. Мы в штабе фронта много думали над перспективами действий наших войск. И чем глубже я анализировал обстановку, тем больше убеждался, что пассивно обороняться в таком положении равносильно гибели. Надо обязательно наступать. Снова и снова прикидываю наши возможности. Трудно, но можно, хотя и с некоторым риском, собрать довольно сильную группировку. Показал свои расчеты начальнику штаба. Бодин всегда был сторонником активных действий и сразу же горячо поддержал меня. Наступление, сказал он, нам необходимо не только для того, чтобы ликвидировать угрозу на флангах. Оно поднимет дух войск, которые сейчас морально измотаны длительным отступлением. Мы должны пусть маленькой, но эффектной победой ободрить людей. Но где и какими силами наступать? Вот над чем нам придется хорошенько подумать. Одно ясно. Мы должны до предела напрячь силы, чтобы нанести пока лишь один более или менее серьезный удар. Снова по карте изучаем оперативную обстановку. Чтобы на севере помочь войскам Брянского фронта, испытывавшим сильное давление противника, мы могли бы нанести удар к северо-западу от Касторного. Но на юге сложилась более выгодная для нас и нетерпящая отлагательства ситуация. Здесь войска Южного фронта нависали над растянувшимся левым флангом танковой армии Клейста. Если мы в этом месте рассечем фронт противника, а затем выйдем в тыл его ударной танковой группировки, то добьемся не только большого морального и политического выигрыша, но ликвидируем угрозу Ростову, а следовательно и Северному Кавказу. Когда я высказал эти соображения, Бодин согласился. Да, тут, пожалуй, двух мнений быть не может. Все говорит за удар под Ростовом. Однако нам следует теперь же, не теряя времени, настойчиво изыскивать необходимые силы и средства для нанесения удара по противнику из района Касторного, чтобы помочь войскам Брянского фронта. Подсчитываем силы и средства, которые может привлечь к участию в наступательной операции на юге, графически изображаем на карте наш замысел. Докладывать главкому начальник штаба поручил мне. Ты надумал, тебе и карты в руки. Маршал Тимошенко слушал мой доклад и внимательно рассматривал нашу карту с жирными красными стрелами, нацеленными во фланг и тыл войск Клейста. Потом сказал задумчиво: чтобы пойти на это, надо создать достаточно мощную ударную группировку северо-западнее Ростова. Южный фронт не располагает теперь такими силами. Стало быть, придется юго-западному фронту кое-чем поделиться с Черевиченко. А если завтра Ставка снова отберет у нас Южный фронт, тогда все переданные туда силы и средства безвозвратно уплывут от нас. Мы молчали. При нашей бедности в войсках довод весьма резонный. Маршал после продолжительного изучения карты заключил: и все же для пользы дела мы смиримся с этим. Давайте прикинем, что мы без особого ущерба сможем перебросить на Южный фронт. Эти силы, да плюс те резервные дивизии, которые Черевиченко вывел в район Белой Калитвы для доукомплектования, помогут нам создать костяк ударной группировки для будущего наступления. Неплохо было бы все эти силы объединить под единым командованием, сказал Бодин. Правильно, согласился Тимошенко. Создадим новое армейское управление. Кстати, у нас в резерве появился опытный, проверенный в боях генерал. Я имею в виду генерал-майора Лопатина. Он только сегодня просил поскорее допустить его до дела. Вот над всем этим и подумайте. Подготовьте необходимые расчеты и распоряжения. И не будем откладывать. Сегодня же обсудим все эти вопросы на военном совете. Вечером состоялся военный совет. Он единодушно поддержал идею наступления. Оставалось заручиться согласием Москвы. Насколько мне помнится, первый разговор по этому вопросу состоялся 31 октября. Начальник генштаба, выслушав главкома, высказал опасения, не слишком ли рискованно проводить сейчас большое наступление, не подорвет ли устойчивость Юго-Западного фронта передача части его сил соседу. «Без риска на войне не обойтись», — лаконично парировал Тимошенко. Маршал Шапошников приказал обосновать свое предложение в телеграмме на имя Верховного Главнокомандующего. В этот же день мы подготовили текст телеграммы. Противник, сообщалось в ней, выйдя в район Харьков, Сталина, Таганрог, приостановил наступление и перешел к медленному вытеснению наших войск из Донбасса силами пехоты. Его танковая армия на ростовском направлении продолжает оставаться. Южный фронт по своей численности и вооружению не имеет возможности надежно преградить путь противнику и не обеспечит с 56-й армией удержание Ростова-на-Дону. Между тем, продвижение противника опасно для всего юга в целом, угрожает отрывом Кавказа от Дона и Поволжья. Угроза прорыва в тыл южному и юго-западному фронтам вынудит их отступить и очистить районы среднего и нижнего течения Дона и даже Хопра. Одновременно с этим открываются пути противнику на Кубань и в сторону Сталинграда. Считая армию Клейста основной опасностью, нужно пойти на риск ослабления Юго-Западного фронта и усиления за счет него Южного фронта. Одновременно думаем приступить к формированию управления 37-й армии с расчетом ввести в ее состав 4 стрелковые дивизии, выведенные командованием Южного фронта для укомплектования и приведения в порядок. Просим прислать 30 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов, 250 станковых пулеметов, 200 противотанковых орудий, 150 полевых орудий и 200 танков. Подписав ее, Тимошенко приказал немедленно передать в Москву, что мы и сделали.